Наумов хорошо знал этот дом на Бутырском валу. Там жил его давнишний товарищ Сеня Шорохов. 8 лет назад Сеня писал очерк о милиции и заметное место в нем отвел Олегу Наумову. С тех пор они подружились. Олег частенько после работы заезжал к Сене. Ему нравилась холостяцкая безалаберность веселых вечеров. Нравились Сенины друзья. К сожалению, 2 года назад Сеня уехал работать корреспондентом в одну из африканских стран, и теперь они встречались только во время его отпуска. Машина повернула под арку, проехала мимо дома и остановилась у магазина хозтовары, приткнувшегося в глубине двора. Олег вышел из машины и увидел щенка. Маленький, грязно-белый, с рыжими, повисшими, как лопушки, ушами, он сидел в 2 шагах от него и смотрел на Наумова темными, почти черными глазами. — Ты чего, дружище? — спросил Олег. И щенок, услышав, встал и доверчиво заковылял к нему. Наумов присел и погладил собаку. Щенок лизнул руку и прижался к ноге. — Маленький совсем, — вздохнул за спиной шофер. — Пропадет. — А он к вам прибился, товарищ майор. — А что? — С той легкостью, когда должен делать не ты, а другой, — сказал Леня Сытин, — вы его возьмите себе, вам веселей будет. Щенок свернулся клубком у ноги и блаженно прищурил глаза. — Голодный, небось, — шофер полез в машину. — У меня бутерброд есть. Олег положил руку на спину щенка, почувствовал шелковистое тепло его маленького тела. Ах, как он хотел в детстве иметь собаку! Да покойная мать не любила животных. И вот у его ног доверчиво лежит теплый комочек жизни, лежит успокоившийся, понявший, что после мытарств обрел друзей и защиту. — Леша, ты покорми его и возьми в машину, а потом ко мне домой завезем. — Сделаем! — радостно крикнул шофер. — Пошли, Сытин. Стоянка была перед самым домом, аккуратная, зарешоченная, чистая. Но Вольва на ней не оказалась. Олег внимательно осмотрел размеченные белой краской прямоугольники. — Вот он! — усмехнулся Олег. На одном сияли свежие цифры 0009. Рядом с решеткой играли пацаны. Олег подошел к ним и спросил. — Ребят, а где Мерседес? — Не Мерседес, а Вольво, — солидно ответил паренек лет 13. — Вольво универсал. — Ну да, правильно. Ее хозяин живет в первом подъезде. Не в первом, а в третьем, в 165-й квартире. 165-я квартира была на 6-м этаже. Дверь Славиной квартиры напоминала парадный мундир. Она сверкала полированным деревом, ручка сияла бронзой. Олег осмотрел дверь и прислонился к косяку. Шло время, а Сытина не было. И Олег начал думать о том, как щенок проснется ночью и придет к его кровати, и заскулит тонко-тонко, и в квартире сразу станет совсем обжито. Наконец с шумом распахнулась дверь, и из лифта выскочил Леня. — Олег Сергеевич, тише! — Значит так, Коробков Вячеслав Иванович, шофер. Раньше работал на международных перевозках, сейчас переведен на внутренние рейсы. — За что переведен? — За драку. — Понятно. — С кем говорил? — С их кадровиком. Вообще характеризуется положительно, но скрытен. На работе друзей не имеет. Бывший мастер спорта по боксу. — Людей вызвал? — Да. — Пошли, приготовь оружие, а то мастер спорта. — Но ведь вы тоже? — Когда это было? — Олег надавил на звонок. За этой дверью тоже слышалась музыка. И Олег на секунду позавидовал всем, кто может днем сидеть дома и слушать музыку. На 1 секунду, не больше, потому что дверь отворилась. — Вы кому? — спросило очаровательное существо лет 19. Оно было скорее раздето, нежели одето. Тонкая кофта, завязанная узлом на животе, и плавки, и все. — Мне нужен Коробков Вячеслав Иванович. «А вы кто?» «Я-то из милиции». Олег достал удостоверение. «А вы кто?» «Странно это», — сказала заносчивая девушка. «Странно. Слава рассердится, и у вас неприятности будут. Я его невеста». «Я это постараюсь пережить». Олег шагнул в квартиру. «Где Коробков?» «В командировке в Вене». Название города было произнесено значительно с придыханием. «А где он работает?» — спросил Сытин из-за спины Наумова. «В Министерстве внешней торговли», — гордо ответила девушка. «Кем?» — усмехнулся Наумов. «Ответственным работником». «Интересная должность. А, кстати, невеста, вы-то здесь прописаны? Какое это имеет значение? Для нас очень большое». Они вошли в прихожую и закрыли дверь. Веселенькая прихожая была у ответственного работника внешторга Коробкова. Стены сплошь обклеены обнаженными девицами, призывно глядевшими на вошедших с глянцевых листов календарей. «Значит так, уважаемые невесты, вы оденьтесь и паспорт принесите». Девушка возмущенно пожала плечами и скрылась в комнате. Она появилась через несколько минут, надев на себя брюки, более напоминающие нижнюю половину десантного костюма. «Вот», — она протянула паспорт. «Лякина Евгения Степановна. Год рождения 1965. Место рождения — город Минск. Прописано Москва, улица Бутлерова, 16, квартира 35», — прочел Леня Сытин. «А вы где работаете, Евгения Степановна?» — поинтересовался Наумов. «Пока в парикмахерской на улице Правды. Кем? Мастером. Почему пока? Потому что мы расписываемся и уезжаем за бугор». «Куда-куда?» — улыбнулся Наумов. «Ну, за границу». «А почему за бугор?» «Так Слава говорит». «Занятно. Куда же именно собрались вы со Славой? В какую страну?» «За границу», — гордо ответила Лякина. И Олег понял, что для нее нет географических понятий. Есть вожделенная заграница. Там продаются дубленки, брюки, бананы, часы Сейко, видеосистемы. «Хорошо, к этому мы вернемся позже. Вы давно знаете Коробкова?» «Давно», — ответила Лякина. «Год, два». Она наморщила лобик, что-то мучительно просчитывая в уме. 20 дней». «Ну что ж, в наш стремительный век это срок. Что вы можете рассказать о нем?» «Ничего». «Почему?» «Не имею права». «То есть?» «Он ведь на секретной работе. Когда мы вместе жить стали, он у меня расписку взял». «Какую?» — изумился Наумов. «С таким в своей практике он сталкивался впервые. Ну, мол, что никому о нем ничего говорить не буду, иначе по статье отвечу, как за разглашение государственной тайны». Наумов расхохотался. Конечно, не ко времени был его смех, но он представил, как эта глупенькая девушка, морща лобик, пишет расписку о неразглашении тайны. «Вы что?» — с недоумением спросила Лякина. «Чего смешного-то? Сами, наверное, знаете, как у нас охраняются секретные работники». «Такие, как ваш Коробков, — зло сказал Леня Сытин, — конвоем охраняются». Олег посмотрел на него. Леня замолчал и отвернулся. «Вы, лейтенант, лучше квартиру осмотрите. Есть, товарищ майор». Леня вышел на кухню, взъерошенный и недовольный. «Дорогая Евгения Степановна, — продолжал Наумов, — вам придется рассказать нам о вашем женихе. Придется. Он подозревается в совершении тяжкого преступления, поэтому вам не следует уклоняться от разговоров с нами, иначе вы будете привлечены к уголовной ответственности». «Значит, за границу Слава не поедет?» «Я думаю, что в обозримом будущем этого не случится». Лякина задумалась. Олег оглядел комнату. Ответственный работник внешторга, видимо, был чужд накопительству. Диван, шкаф, стол, два кресла. Стены обклеены рекламами сигарет и джинсов. Правда, японский магнитофон был, стоял на журнальном столике. Вот и все. Нет, не все. В углу комнаты лежали два автомобильных крыла, и стояла дверца, сияя никелем ручки. «Так как же?» — Олег посмотрел на Лякину. «Значит, он ко мне стричься пришел. Я смотрю, интеллигентный человек, солидный. Как вы это определили?» «Одет во все фирменное, машина иномарки. После смены поехали в ресторан «Союз», оттуда к нему домой и решили пожениться. Вы его друзей знаете? Его в ресторане «Союз» очень уважают. А дома никто из них не бывал? Нет. Оружие у него было? Это как? Ну, пистолет, например. Нет, не видала. Да и зачем оно ему? Он же боксер, мастер спорта. Когда уехал Коробков? 3 дня назад. Когда обещал вернуться? Ничего не сказал. Приеду и все. Раньше он так уезжал? Да, на 2 дня в Финляндию. Но вы же понимаете, что человек, уехавший за рубеж, всегда привозит любимой девушке подарки. Славка чеки привез. Много? Много. Сказал, что видеомагнитофон купит. Расскажите о его распорядке дня. Утром на работу, вечером домой. В дверь позвонили. 1 короткий, 2 длинных. «Это Слава», — сказала Лякина. «Нет, это ко мне». Наумов поднялся и, провожаемый недоуменным взглядом хозяйки, вышел в прихожую. Приехали 2 оперативников. «Значит так, милая Евгения Степановна, вы позвоните на работу и скажите, что больны». «Зачем?» «Так надо. С вами останутся 2 наших сотрудника. Они не дадут вам скучать, ожидая Славу. К телефону подходите. Если позвонит Коробков, попросите его приехать». Наумов вышел со старшим наряда Петей Груниным на кухню. «Петя, есть предположение, что Коробков очень опасен. Подозревается в убийстве, возможно, вооружен. Кроме того, он боксер, мастер спорта. Петя Грунин, чемпион «Динамо» под дзюдо, плотный, немного флегматичный, спокойно смотрел на Наумова. «Ты что молчишь?» «Товарищ майор, Олег Сергеевич, так и мы же не из балетного училища». Наумов посмотрел на 2-го оперативника, плечи которого едва умещались в узеньком коридорчике, и понял, что они действительно не из балетного училища. Щенок спал на заднем сиденье. Он лежал на спине, разметав в разные стороны лапки. «Спит, Олег Сергеевич!» — улыбнулся шофер. «Всю колбасу слопал и спит. Смотрите, какой у него животик круглый стал». Наумов посмотрел и усмехнулся. Слишком уж смешным был этот маленький белый комочек. Машина тронулась, щенок упал на бок, проснулся и недовольно тявкнул. «Молчи, дурачок!» Леня Сытин погладил его. «Теперь у тебя все в порядке!» «Леня, я тебя высажу у конторы. Срочно объявляй машину Коробкова в розыск, а я нового квартиранта на постой устрою». Они высадили Леню у управления на улице Белинского, а сами поехали в Казихинский к Наумову. «Я за молоком схожу и потом поднимусь», — сказал шофер. Щенок постоял на пороге, принюхался и вошел в коридор. Он повернул мордочку и посмотрел на Наумова, словно говоря: «Чего стоишь? Заходи!» Потом, смешно переваливаясь, зашагал вглубь квартиры. Наумов зашел в ванную, снял пиджак и рубашку, обтерся по пояс холодной водой, потом, неся пиджак и кобуру в руках, пошел в комнату. В этой квартире он жил всю жизнь. Отец Наумова после фронта пошел служить в милицию и погиб в 50-м, за 2 дня до рождения Олега. Мать, учительница, после мужа сильно болела и умерла, когда Олегу было уже за 30. Он так и не женился. Слишком много времени отнимали служба и болезнь матери. В коридоре звякнул звонок. Вошел шофер с двумя пакетами молока. Он критически оглядел квартиру, словно попал сюда впервые, и не пил здесь чай 2 дня назад, вернувшись из Мытищ. И так же, как всегда, повторил знакомую фразу. «Жениться вам надо. С такой квартирой да в таком районе знаете, какую жену найти можно?» «Какую, Леша?» — поинтересовался Наумов, переодевая рубашку. «Самостоятельную». Это была у Леши высшая оценка для женщины. Он не делил их и по внешности, и уму, а во главу угла ставил трудолюбие и домовитость. «Так самостоятельное за меня не пойдет?» «Вы скажете тоже. Образование, звание, оклад, квартира». «Все, все, поехали». Наумов надел пиджак. «А ты сторожи», — сказал он судорожно хлебавшему молоко щенку. Старшина при входе в управление привычно козырнул и сказал. «Товарищ майор, вас просит зайти полковник Никитин». «Значит, началось. Видимо, начальнику уголовного розыска области уже позвонили сверху, иначе он бы не стал его вызывать». В приемной сидел Коля Гусев, начальник розыска одного из районов. Он что-то рассказывал секретарше Ниночке, и она тихо смеялась. Судя по тому, что в вазе стояли цветы, Коля, как всегда, поражал девушек управления галантностью. «Привет», — сказал Олег. Коля смутился и кивнул. «Нина, не верь ему. У него в районе девушки плачут денно и нощно, проклиная коварство подполковника Гусева». «Вас Владимир Петрович ждет, Олег Сергеевич», — холодно ответила Нина. А Гусев в спину ехидно добавил. «Смотри, переведут ко мне замом, проклянешь все». Начальник подписывал какие-то бумаги, выглядел он плохо, лицо его было серым, видимо, опять разыгралась язва. «Ну, чего стоишь? Садись». Олег сел, достал сигарету. «Докладывай». «Да пока особенно не о чем. Ты веришь, что убийца этот, как его...» Начальник заглянул в бумаги. «Коробков». «Конечно, это было бы большой удачей», — устало сказал Наумов. «Но такие истории бывают только в кино. Ишь, хватил, в кино. Там, наоборот, до конца не знаешь, кто убил. А Коробков тебе как с куста свалился. То-то и настораживает. Это дело поручили тебе. В группе Сытин и Прохоров. А нельзя мне взять Колчина? Нет, он в Талдоме в командировке. План опермероприятий жду к вечеру. Очень на тебя надеюсь, Олег». «Надежды юноши питают. А я уже старец, Олег, старец, мне они подают». «Конечно», — ворчливо заметил Наумов, — «полковнику жить легче, это точно. У тебя еще нет язвы? Бог миловал». «Тогда запомни слова Шопенгауэра. Здоровый нищий счастливее больного короля. Замечательно мы с тобой размялись, а теперь к делу. Бурмин убит из японского пистолета Намбу с глушителем. Это первое. Второе. Меня смущает поведение преступника. Он не наследил, не взял ценности, но что-то искал в бумагах Бурмина. Что именно, есть предположение?» «Пока нет», — честно ответил Олег. «Давай вместе подумаем. Бурмин — писатель. Кроме того, выступает в газете с острыми разоблачительными статьями против всякой сволочи. Вот». Полковник подвинул папку. «Пока ты собак на улице подбираешь, я попросил его публикации за последние 10 лет». «Спасибо. А кто настучал о собаке?» «Тайна? Я думаю, что у Бурмина были враги. Кроме того, его жена ушла к другому. Это слишком не похоже на убийство из ревности. Не исключено, товарищ полковник, что сам Бурмин был в чем-то замешан. Не верю. Я читал все книги Бурмина, был на встрече с ним, а однажды помогал ему в сборе материала для статьи о подпольных цеховиках. Да, не смотри на меня так. Там дело было связано с убийством, поэтому его вели мы вместе с ОБХСС. Это Одинцовское дело, именно. Я тогда в Балашихе работал. А я с Бурминым говорил много и долго. Такой человек не может жить двойной жизнью. Я очень рад этому, Владимир Петрович. У меня такое же мнение. Так зачем же ты этот разговор затевал? Вы же сказали все версии. Я имел в виду все реальные. Знаете, товарищ полковник, меня этот пистолет японский с глушителем добил. Знаешь, Олег, у оружия бывает странные судьбы. Я часто думал написать об этом. Возможно, где-то пусть во Владивостоке кто-то с фронта привез этот намбу. Потом его путь непредсказуем. Оглушитель. Вспомни ростовское дело. Там не только пистолеты, самодельные автоматы с глушителем были. Это пусть не смущает тебя. Но, тем не менее, отработай линию оружия. На столе загудел телефон. Иди, Наумов, докладывай мне ежедневно. Как с машиной. Круглосуточно в распоряжении твоей группы. В кабинете Наумова ждал эксперт. Вот, дорогой Олег Сергеевич, заключение баллистов. Судя по следам на пуле, пистолет новый. Модель с такими нарезами начали производить 7 лет назад. Пулю проверяем по картотеке. Результаты поступят завтра. В кабинет вошел Борис Прохоров. Прибыл в ваше распоряжение, шутливо поднес он к голове пальцы руки. Ты с делом знаком? Спросил Олег. Вообще да. Тогда ты занимаешься поисками пистолета. Пиши запросы. Нам нужны все дела, связанные с незаконным ввозом оружия и хищением иностранных пистолетов. А за какой период? Спокойно спросил Прохоров. Последние 10 лет. Хорошо. Прохоров вышел. Он, как всегда, был абсолютно спокоен, поэтому Наумов и не любил работать с ним. Его раздражало хладнокровие Бориса, подчас граничащее с равнодушием. Сытин, как с машиной? 5 минут назад докладывали, пока не объявлялось. Где бумаги Бурмина? У меня в комнате. Принеси. Олег снял пиджак, расстегнул наплечный ремень, положил пистолет с кобурой в сейф. Он прилично намял ему бок сегодня. Хуже нет, когда в жару таскаешь эту штуку. Детское увлечение оружием прошло у него в армии. Вошел Леня Сытин и положил на стол 2 бумажных опечатанных мешка, с содержанием которых ему поручил ознакомиться следователь. Олег Сергеевич, следователь прокуратуры просил все это ему вернуть, а это постановление на арест Коробкова, протянул Леня тоненькую папку. А он думает, я бумаги Бурмина на аукционе в Лондоне продам? Да нет, говорит, хочет их систематизировать. Делать ему нечего. Пусть лучше протоколы да поручения пишет. Это вы сами ему скажите. Зазвонил телефон. Наумов. Да-да. Олег закрыл трубку рукой, легок на помине. Следователь, удивился Леня. Олег кивнул, продолжая слушать и однозначно отвечать. Потом он попрощался и положил трубку. Занудный мужик, но все излагает по делу. Я у ребят о нем спрашивал. Леня сел к столу. Говорят, толковый мужик. Можно я помогу вам бумаги разбирать? Ты не обидишься, Леня, если я это сделаю один? Конечно, нет. Тогда иди, торопи гаишников. Леня вышел, а Наумов остался один на один с 2 под горловину набитыми крафтовскими мешками. Ну что ж, начнем. Олег сорвал пломбу с первого и начал аккуратно раскладывать на столе перевязанные пачки. Здесь уже были знакомые папки с надписью «Архив», аккуратно сложенные блокноты, целые кипы бумаги с текстом, отпечатанным на машинке. Видимо, следователь и впрямь человек въедливый. Все сложено, даже пронумеровано в том же порядке, как лежало на полу в комнате убитого. С чего же начать? Может, зря он отослал Леню Сытина? Нет, не зря. Олег любил долго в одиночестве копаться в вещественных доказательствах, потому что с каждым днем розыска они могли сказать все больше и больше. Вот она, знакомая папка с новой повестью Бурмина. На чем же он остановился в прошлый раз?